Люди ведь. Да я вот что хотел. Слышь, Клавдия? Нет-нет, пошевелила она губами. Только пошевелила, потому что голоса у нее уже не было. Я сегодня вечером приду. Не надо. Крутила она головой и опять пошевелила губами. Я сам знаю, что не надо, промолвил Фрол. Так слышишь? Клавдия не слышала. Она рванулась всем телом, точно ее держали в цепях. Цепи лопнули, и она побежала. В эти дни огородницы готовили уже семена для посадки. У них был свой небольшой отапливаемый складик для семян, где несколько женщин, рассыпав по столу огуречные семена, сортировали их, ссыпая в литровые банки из-под варенья. Когда вбежала Клавдия, женщины с беспокойством поглядели на нее. «Клашенька, да на тебе лица нет», — сказала одна из них. «Захворала никак». «Вот нехорошо вдруг стало. Дома еще ничего было. Ложись-ка на пол, что ли, вот сюда, к печке». Клавдия легла на расстеленные полушубки. Женщины укрыли ее чем-то сверху. «Может, в больницу?» «Не надо, отлежусь», — сказала Клавдия. Через полчаса она действительно встала и до вечера провозилась с семенами. Уже стемнело, уже давным-давно ушли женщины, а Клавдия, не зажигая электричества, все еще сидела за столом, положив руки прямо на кучу семян, не решаясь идти домой. В небольшое оконце она глядела, как вспыхивают огни в домах, как они разгораются все ярче и ярче в сгущающейся темени, разлиновывая поперек широкую улицу желтыми полосами. В этих полосах мелькали иногда люди. Вот, сгорбившись, тыкая вокруг себя костылем, прошел Анисим Шатров. Проехал на санях Андрон Овчинников. Широко прошагал куда-то Егор Кузьмин. Пробежала, оглядываясь, словно за ней кто гнался, Ксенька Лукина. Когда оглядывалась, косички ее с ленточками на концах болтались, хлестали по плечам. Потом она остановилась возле телеграфного столба. Глазенки ее возбужденно блеснули. И Клавдия поняла, что Ксенька смеется. Постояв немного, она юркнула в темный переулок. А к столбу подбежал Мишка Большаков. Он растерянно огляделся кругом, привалился к столбу спиной, отдыхая. Затем оттолкнулся от столба и пошел вдоль улицы, минуя переулок, куда шмыгнула Ксюха. А Ксюха выбежала из темноты, поглядела вслед Мишки. Подняла с дороги смерзшийся комок снега, начала подбрасывать его и ловить, как мячик. Побросав, откинула в сторону, погладила столб и тихонько, задумчиво пошла назад. Клавдия чуть улыбнулась, вздохнула и продолжала глядеть на полосатую дорогу. Люди проходили по ней все реже и реже. Иногда в течение часа, а может и больше, улица была пустынной. Наконец окна стали гаснуть одно за другим. Что же делать? Что делать? С тоской подумала Клавдия и опустила голову на вытянутые руки. Когда подняла ее, улица была совершенно темной. Кое-где еще горели, правда, одиночные огоньки, но они не рассеивали уже темноты. «Ну и пусть! Ну и пусть!» — чуть не вскрикнула она, вскочила, накинула пальтишко. Торопливо принялась искать на шкафчике у дверей замок. «И пусть! Я пойду! Пойду!» — думала она лихорадочно. «Надо было давно идти мне, дури! Ведь подождет, подождет на пороге у крыльца, да и уйдет! Чего уж теперь ждать Федьку? Для кого беречь себя? Клавдия думала об этом и сама презирала себя. Но именно потому, что презирала, думала с еще большим ожесточением и упрямством. И пусть, пускай говорят обо мне, что хотят, пускай стежка лопнет от ревности, от горя. Не видела она еще С ее...